Глава 34. С чего вдруг такие вопросы? Я прикрываю глаза и снова их открываю. Голова слегка кружится и по-прежнему мутит. Ответь, пожалуйста, откуда это все, если у нас совсем нет денег? Ты говорил, что конфисковали все имущество, квартиру, дачу, машины. Лицо папы остается непроницаемым. Так и есть. Тогда откуда это все? Повторяю я настойчивее. Тот дом действительно принадлежит твоему другу или... Только не ври мне, пожалуйста. Я не дура. Тот дом я строил для себя много лет. Вернее, для нас. Я опускаю взгляд себе на руки, осмысливая услышанное. Много лет? То есть еще до тюрьмы? Но откуда взялись деньги на строительство такого масштаба? И почему дом не конфисковали вместе с остальным имуществом? Допустим, его каким-то образом тебе удалось сохранить за собой. А как быть с этим особняком? Или дворцом? Даже не знаю, как лучше его назвать. Челюсть папы раздраженно сжимается. Допрашивать его я себе никогда не позволяла. С чего вдруг взялись такие вопросы? Меня следователь так не пытал, как это делает родная дочь. Я моргаю. Просто... Что тебе не нравится? С нажимом продолжает он, безошибочно считав заминку. Ты бы предпочла работать официанткой вместо того, чтобы находиться здесь? Или спать с бандитом, который только и мечтает меня закопать? Кровь с шумом приливает к голове. Папа думает, что все это время у нас с Севером был секс? После всего того, что он сделал? И так просто об этом заявляет? Я не спала с Севером! Мой голос дрожит от обиды и унижения. Как ты вообще мог так обо мне думать? Но спала ведь когда-то. Холодно заявляет он. И этим все испортило. Мой позвоночник превращается в негнущуюся палку. Кулаки сжимаются. Тело пытается защититься от попытки его подчинить. Мы ушли от темы. Я заставляю себя удерживать взгляд отца. Многочисленная охрана, элитная недвижимость за границей, домработницы, перелет бизнес-классом. Каким образом мы все это можем себе позволить? Это я могу себе позволить. А ты лишь пользуешься тем, что я даю. Боль вспышкой обжигает левую половину груди, но быстро отступает. Все благодаря невидимому защитному кокону, медленно опускающемуся на меня сверху. Без него этот разговор мне не вынести. Отец слишком хорош в давлении и манипуляциях. Ты снова пытаешься уйти от темы. Откуда взялись деньги на все это, если ты был объявлен банкротом? В какой-то момент мне кажется, что он даст мне пощечину. Таким гневом горят его глаза. Я никогда даже близко не позволяла себе разговаривать с ним так. Очевидно, что какие-то деньги у меня оставались. Медленно цедит он. Я не такой идиот, чтобы не суметь отложить что-то на старость. Ты определенно не идиот, папа. Но всю мою жизнь явно считаешь идиоткой меня. Нам всегда на все хватало денег, но мы никогда не жили вот так. Сморгнув нестерпимый зуд в глазах, я обвожу рукой стены. Это иной уровень достатка, исчисляющийся сотнями тысяч евро. Выходит, Север был прав, и это ты украл те деньги. Этот чертов общак, из-за которого на меня объявили охоту. Теперь ему ты веришь больше, чем родному отцу? В его голосе металлом звенит обвинение. Я верю своим глазам. Долгое время отказывалась видеть. Даже когда ты привез меня в тот дом, я пыталась ни о чем не думать и не задавать лишних вопросов. Отказывалась признавать, что ты мог поступить вот так. Так же, как не верила в то, что ты мог провернуть аферу с налогами. Даже когда все в голос утверждали обратное, я не сомневалась в том, что тебя подставил бухгалтер, которого на деле у тебя никогда не было. На этом закончим этот детский сад. Грубо перебивает отец. Я не позволю, чтобы дочь, вдруг возомнившая себя умной и взрослой, отчитывала меня как щенка. Ты поняла меня? Все, что я когда-либо делал, всегда было для твоего блага. Заруби себе это на носу. Так что давай-ка отоспись и спускайся вниз с хорошим настроением. Это он. Отчаянно стучит в висках. Это действительно он украл те деньги. Ради тебя я порвала отношения с мамой. Хриплю я сквозь сжатые зубы. Вот так слепо я тебя любила. Никогда не ставила твои действия под сомнение, даже когда они причиняли боль, и стоило бы задуматься. Север ведь приходил к тебе в тюрьму перед тем, как отправить видео отцу Родиона. Так? Он хотел, чтобы ты вернул деньги в обмен на мою безопасность. Видео никуда не уходит, и я по-прежнему остаюсь под защитой Винокурова. Или Аспида, как вы его называете. И что с того? Небрежно спрашивает отец. А то, что теперь я точно знаю, что общак у тебя. Ты предпочел сбросить меня как балласт, когда твое судно стало тонуть. Единственную дочь, которой якобы всегда желал только добра. Слезы, которые, казалось бы, прикипели к глазам, наконец вытекают. Со мной могло случиться что угодно. Меня могли изнасиловать, изуродовать, убить. И все по вине твоей алчности. Ничего бы с тобой не случилось. Этот мягкотелый тюфяк бы не допустил. А если бы допустил? Что бы ты делала со всеми этими деньгами? У тебя никого нет. Ни друзей, ни семьи, ни единственного человека, которому ты был бы нужен. Перегибаешь палку, Линда. Глаза папы грозно вспыхивают. Лучше остановись, пока не случилось непоправимого. И что ты сделаешь? Скормишь меня акулам? Я пытаюсь усмехнуться, но мышцы лица не слушаются, складываясь в жалобную гримасу. Приди в себя. Побагровев, отец вскакивает с кровати. Общение с этим мудаком все мозги тебе засрало. Больше не смей входить ко мне без стука. Громко чеканю я, глядя, как он свирепо дергает дверную ручку. В стране, куда ты меня притащил, очень жарко, так что я собираюсь ходить голой.